Глава 15. Клин, Москва. Два направления одного мира. Сергей уходил на восток до тех пор, пока солнце не перевалило за половину своего пути. Просто, чтобы оказаться как можно дальше от автобуса. Погоня будет, он знал это наверняка. Приходилось часто останавливаться. Профессор был на грани, но держался изо всех сил. Потом Сергей выбрал момент и свернул на юго-восток. Место выбрал не случайно. Они все это время шли параллельно дороге, держась в стороне, но не теряя ее из виду. В любой момент были готовы спрятаться в зарослях, если что. Когда на обочине показалась ржавая вывеска с надписью «Москва 90 км», он изменил курс. Вывеска давала точку отсчета. Теперь было чуть понятнее, где они находятся. А значит, можно было надеяться по дороге разжиться картой, хотя бы школьной или старой дорожной. Идти было удобно и даже приятно. Свежий воздух и ощущение свободы придавали сил. Если бы Сергей был один, этот переход почти доставлял бы удовольствие. Но профессор сдавал все сильнее. Приходилось останавливаться каждые полчаса. Когда солнце стало клониться к закату, Сергей решил искать место для ночлега. С утра им попадались деревеньки и поселок, но беглецы аккуратно обходили все стороной. Долго искать не пришлось. Сначала показался один дом, а потом, чуть дальше, за полосой леса, еще несколько. Заросшее, давно не паханное поле и небольшое озерцо внизу по склону создавали впечатление тишины и запустения. «Тут подождите меня», – тихо сказал Сергей, усаживая профессора на опушке. Тот даже не возразил, только благодарно кивнул и тяжело опустился на землю. Проверив оружие, Сергей пошел в сторону дома. Разведать, можно ли там остановиться на ночь. Дом был кирпичный, добротный, стоящий чуть в стороне от других. Во дворе хозяин построил мангал-колодец и беседку, а рядом ржавел старый трактор. Внутри дома пусто. Кто-то основательно помародерил. Кроме разбросанных вещей, ничего ценного не осталось. Не ограничившись этим, Сергей дошел до других домов и один за другим внимательно осмотрел. Местечко оказалось абсолютно небольшим и безлюдным. Ни людей, ни животных. Ничего живого не осталось. Вернувшись на опушку к профессору, он его не застал. Автомат и разгрузка аккуратно лежали под березой, а самого профессора не было. Окинув взглядом поляну и оценив обстановку, Сергей громко позвал. «Валентин Иванович!» «Иду, Сережа, иду!» Послышался довольный, даже радостный голос. Все стало ясно, когда профессор вышел из леса. На нем был свитер, а из куртки, которую он нес перед собой, торчали ножки грибов. «Сережа, тут такие белые, и их много. Я на полянку набрел, пока вас не было. Вот насобирал». С гордостью сообщил он и аккуратно опустил куртку с грибами на землю. Таким счастливым профессора он еще не видел. И поэтому не стал отчитывать его за беспечно оставленное оружие. «Пойдемте». «Дом свободен. И, мне кажется, мы сегодня хорошо поужинаем», – сказал Сергей, заговорчески подмигнув улыбающемуся Валентину Ивановичу. Потом они разместились, и пока не стемнело, Сергей разогрел на мангале угли и на найденной в доме сковороде приготовил грибы с тушенкой. Там же, на кухне, он обнаружил начатую бутылку коньяка. Когда стемнело, они устроились на ночлег прямо на полу в зале. Сергей предварительно поставил растяжки и укрепил двери. «Валентин Иванович, вы не задумывались о том, что здесь произошло, в этом мире?» Они лежали в зале на ковролине, впервые за долгое время сытые, а несколько глотков коньяка приятно расслабляли. «Конечно, задумывался, Сережа. Даже больше скажу. Пока тут был интернет, я изучал историю этого мира. И не только историю. У меня есть своя, подтвержденная версия, как все произошло. К сожалению, когда все это началось... Я имею в виду эпидемию. Связь была потеряна, и я не смог передать свою теорию коллегам». «Расскажите, Валентин Иванович», – попросил Сергей. Не только из уважения к профессору, а еще потому, что ему было действительно интересно. Профессор сел, посмотрел в сторону окна. Взошла луна и мягко осветила комнату. За стеклом глухо шумел ветер. Где-то вдалеке треснула ветка. «Ты знаешь, Сергей, что происходило в 90-х? Не то, что в газетах писали, а на самом деле. В научной сфере». Сергей пожал плечами. Войны были, банды, причем во всем мире. Ну, я читал, что какого-то Хиггса искали. Что-то потом с коллайдером связанное. Профессор кивнул. Верно. Леп в Европе, Слаг в Штатах. Миллионы Z-бозонов. Искали последние куски головоломки. В 2012-м, как ты знаешь, бозон Хиггса подтвердили. Но было кое-что раньше. То, что в отчетах не значится. Я называю это точкой расхождения. Он сделал паузу, будто решал, говорить дальше или нет. Мы думали, что экспериментируем с материей. На самом деле, мы сами стали частью эксперимента. Один из запусков на Слаг. Там случилось нечто. Не авария, не катастрофа. Просто тонкий сдвиг. И как результат, вместо взрыва – отскок. И с этого момента мир, наш общий мир, пошел по двум направлениям. Представь себе два идеально гладких шара. Продолжил профессор. Они не просто разошлись. Они отскочили от столкновения на равное расстояние по оси времени – темпус аксис. Между ними осталась связь. Они чувствуют друг друга. Притягиваются, но одновременно и отталкиваются. И все это время остаются в одном месте, как маятник, зависший в точке равновесия. Не сблизиться, не разорвать контакт полностью. Сергей нахмурился. «Вы хотите сказать, стали параллельными мирами?» Профессор тихо усмехнулся. «Не такие, как в фантастике. Не магия, не мультивселенная, а именно раздвоение. Все, что происходило до 90-х годов, осталось идентичным в обоих мирах. А вот дальше началось расхождение. Кто-то выбрал не тот путь. Кто-то не вернулся домой. Где-то один голос перевесил на выборах. Маленькие различия. Но с каждым годом они накапливались». Он указал пальцем вверх. «Сейчас разница в один год. Один мир чуть впереди, другой отстает. Как поезд, что чуть не успел на развилку. Но это не все». При лунном освещении Валентин Иванович выглядел помолодевшим, собранным, как будто он читал лекцию на кафедре. «Эти два мира не просто существуют параллельно. Они знают друг о друге. Они связаны. Сопоставь войны после 90-х. Тут и там. Сравни вспышки болезней, политические сдвиги, экономические кризисы, и ты увидишь закономерность». Глобальные события разворачиваются по одинаковому сценарию. Иногда с разницей в месяцы, иногда в год. Но суть повторяется. Как будто кто-то написал код, и до эпидемии обе версии мира шли по нему. Он повернулся и посмотрел в глаза Сергею. Локально, да, отличия есть. Где-то не построили эстакаду. Кто-то развелся, а в другом мире остался с семьей. Мелочи. Но на глобальном уровне все выглядит как синхронизированное отражение. Он стукнул по ковролину указательным пальцем. Это не совпадение, это структура, как запрограммировано. И наши миры в ней, в этой программе. Сергей молчал. Казалось, даже дышать стал тише. Вот почему я не верю в простые случайности. Закончил профессор уже тише. Но вот о связи миров... Профессор потянулся, будто прислушиваясь к собственным словам. «Конечно, можно поспорить. Не все столь очевидно. Хотя, пандемия в нашем мире как раз полностью подтвердила мою теорию». Он на мгновение замолчал, устремив взгляд в потолок. «Давай отдыхать, Сережа. Что-то я за сегодня совсем устал». С этими словами он натянул на себя найденное в доме одеяло и уже через пару мгновений уснул.